Остановился возле подвешенного к притолоке кадила. Наверное, дьячок пользовался кедровой смолой вместо ладана. Пахло лесом, хвоей и орехами. И если эти слабые запахи в состоянии были перебить вонь горелого мяса, то, может, и впрямь лежащие в гробах были святыми. Он встретился взглядом с иконой Божьей Матери, всмотрелся в ее печальный лик и стремительно вышел на улицу. К церкви с молчаливой поспешностью шагала выстроенная по взводной рота плотная, темная и монолитная издалека. Разве что у самой земли мельтешили ноги, да в такт шагам качались расчеркнутые надвое, словно разрубленные шапки и заиндевелые штыки. Андрей притворил за собой дверь и прижал спиной. Из Заморова вышли ранним утром, отягощенные разобранными пулеметами, боеприпасами и провизией, так что покряхтывали лыжи под ногами. Село провожало по-прежнему черными взглядами окон. Свет немедленно погас даже в тех избах, где квартировала рота. Хозяева их будто стремились не выказывать себя, не высовываться на глаза и быть вровень со всеми. Сразу за селом начиналась уезженная нартовыми полозьями и застывшая на морозе дорога. Сбиться с нее и потерять след банды было невозможно даже в сильную пургу. И даже весной, заледенев, она долго не растает и останется лежать среди подснежников и медуницы, указующей путь стрелой. Эвенки вели колчаковцев строго на юг. Чтобы проводники не вздумали мудрить и куролесить по тайге, Ариферов приказал идти прямо. Андрей лично отобрал 10 красноармейцев, в прошлом охотников, и выслал дозором вперед. Дорожную твердь резали свежие следы копыт и полозьев, оставленные упряжками тех, кто уходил из Заморова последними. Это они загнали пленных в амбар и сожгли. Это их следовало судить и карать в первую очередь. Андрей то и дело поторапливал красноармейцев, до 5 минут сжимал время привалов, и отряд постепенно зарастал кружаком, леденели бороды, брови, индивели шапки и спины, станины и стволы пулеметов, искрились на солнце штыки. А он все гнал и гнал вперед, вперед, пока это слово не примерзло к губам, и рот открывался лишь на его длину. Поначалу гладкая дорога бодрила людей, шли накатом, мчались скруче, радовались, не чуя заплечного груза. Однако к вечеру гонка все больше выматывала силы. У бойцов обвисали руки, болели спины, а лыжи переставали скользить. Кто-то пробовал идти пешком, но дорожная корка проламывалась под весом тела и ноши, как молодой осенний лед, и трясина сухого рассыпчатого снега затягивала по пояс. К сумеркам рота вышла на первую ночевку банды Ариферова. Несколько десятин целинного снега было спрессовано до земли, десятки кострищ обнажили траву, выжгли ее вместе с дерном, оставив серые проталины. Кругом валялись вываренные кости, обрывки тряпья, ремней и пустые бутылки из-под самогона. И насколько хватало глаз, все было изрыто, пропахано до мерзлых мхов оленьим стадом. Красноармейцы повалились было на снег, кто-то уже запалил бересту на старом огневище, но Андрей снова скомандовал «Вперед!» и, не оглядываясь, пошел торным следом. В темноте на людей стало нападать безразличие. Они механически шоркали лыжами по дороге, до предела согнувшись под тяжестью оружия и котомок. Всплывшая из-за леса луна не вдохновляла, а лишь подчеркивала эту согбенность насмерть измученных людей. Казалось, их не заставит двигаться быстрее даже пулеметный огонь. Наоборот, лягут на землю с радостью и с мыслью, что не надо больше вставать и идти. Ковшов сам шел споро, однако несколько раз, пересиливая себя, подходил к Андрею и просил встать на ночлег. «Завтра же не поднимутся», — уверял он. «Обезножат, Андрей». Березин хотел ему объяснить, что арьергард банды надо настигнуть во что бы то ни стало ночью, чтобы покончить с ним и освободить дорогу к основным силам Алиферова. Иначе самим можно оказаться в ловушке. Слишком короткое расстояние между ними и замыкающими белых. Да и силы неравные будут, если бандиты захватят их ночью врасплох. Однако рот открывался лишь на длину слова «вперед».